Разрушительная молния прошлого теперь казалась нежной и мягкой. Он кружил вокруг яйца, разделяясь на более мелкие и тонкие электрические разряды, которые затем медленно поглощались яйцом. После того, как он съел достаточно золотой молнии, ментальная флуктуация удовлетворения исходила из яйца. Когда это произошло, жизнь внутри яйца перестала потреблять и вместо этого заснула, чтобы переварить эту золотую молнию, которая содержала следы ауры планарного происхождения. Только когда яйцо засыпало, самка пернатого змея могла ненадолго отдохнуть. Она закрыла глаза и открыла рот, ожидая, когда самцы пернатых змей накормят ее. Эти мужчины-пернатые змеи служили ей слугами и телохранителями. Единственными существами в этом царстве пернатых змей были животные, используемые в качестве домашнего скота, и сами пернатые змеи. Всего было 12 стражников из числа пернатых змей, и все они были мужчинами. Все они учились во втором или третьем классе. Единственной самкой пернатого змея был Зука, тотемный бог, которому поклонялись лесные тролли. После нескольких тысяч лет питания от силы веры Зука сумел постичь понимание некоторых божественных сил. Ее сила также перешла в начальный пятый класс. Однако из-за своего инстинкта магического зверя она все еще исчерпала феноменальное количество силы веры и божественной силы, чтобы дать рождение потомку. Во время этого процесса вылупления яйцеклетки ее способности также снизились с начального пятого класса до продвинутого четвертого класса. Ей пришлось столкнуться с долгим, 300-летним периодом слабости. Зука, пернатый бог, должен был дышать золотой молнией в течение 3 дней и 3 ночей, прежде чем жизнь в яйце была наконец полна. Поэтому, когда он наконец уснул, Зука облегченно вздохнул и свернулся калачиком рядом с яйцом, закрыв глаза, чтобы отдохнуть. Однако каждый раз, когда она пыталась погрузиться в глубокую медитацию, чтобы восстановить свои силы, ее ум был потревожен необычным потоком энергии, не оставляя ей покоя. «Ублюдки эти, проклятые захватчики! Я разорву тебя на куски и развею твой прах!» Пробудившись от своего сна этим странным потоком, Зука становился все более нетерпеливым и сердитым. Ее громкий и резкий визг мгновенно наполнил землю, заставляя все пространство дрожать. Все магические существа, которые услышали этот визг, съежились от страха, не в силах пошевелиться на земле. Даже пернатые змеи опустились от страха и взмахнули крыльями, не понимая, как сильно они разгневали свою госпожу. Жизнь в яйце тоже явно зашевелилась и проснулась. Он зашипел и выдал мысленную флуктуацию разочарования. Разъяренная Зука поспешно отбросила свой гнев и использовала свою нежную молнию, чтобы снова нянчиться с яйцом. Зука выпрямилась и посмотрела сквозь это необычное пространство. Она могла видеть из храма на вершине Муривара. Ее взгляд был направлен на запад. «Эти проклятые захватчики получили часть моей изначальной силы. Они используют некоторые необычные методы, чтобы напасть на меня с ним сейчас. Хаэм, когда я наконец-то смогу двигаться, я преподам тебе урок». Глава 1174. Внутри леса, где-то рядом со столицей троллей, в тайной подземной пещере проводился ритуал вуду. Хозяином ритуала была старая ведьма, подчиненная Риме. Сам Реми стоял в стороне и наблюдал за всем процессом вместе с Мэри. Пещера была не очень большой, земля была неровной, и на ней осталось немного пепла от сгоревшего костра. Возможно, это было логово гигантского плотоядного магического зверя в прошлом. К сожалению, его дом находился слишком близко к столице троллей. Следовательно, это место, очевидно, было превращено в грубый лагерь для троллей. Под пещерой располагались общественные жилые помещения, зоны отдыха, оружейные склады и множество небольших складских помещений. Здесь был расквартирован отряд из 7 троллей. Однако теперь они были частью ритуала вуду и никогда не могли вернуться в свои дома. В лагере была расчищена территория, и кости и черепа бесчисленных зверей и троллей были сложены вместе в качестве топлива. Их души и плоть были раздеты массивом под ними и были сведены к одному болезненно-зеленому призрачному огню. Пламя молча лизнуло необычный кристалл, повисший в воздухе. Слишком много трагических душ было связано в призрачном пламени. Они плакали, выли и ругались. Массив собрал их мощную ненависть и негодование и превратил его в ужасающее проклятие вуду, которое было направлено на силовой кристалл. Энергетический кристалл вызывал что-то где-то в столице троллей из-за резонанса между происхождением его сил. Это невероятно мощное проклятие вуду последовало за неразрывной связью кристалла с его источником и медленно разрушило его. Во время ритуала вуду Реми даже слышала яростный визг, эхом отдававшийся от основных слоев тела. Ясно, что источник силы обнаружил проклятие и выражал свою ярость. К сожалению, его гнев не только не мог вызвать у Реми никакого страха, но даже еще больше возбуждал его. Проклятие Бога нет, проклятие божественного существа было глубоким переживанием. Любой адепт проклятия был бы более чем горд говорить о таком приключении. Вот почему Реми без колебаний принял это страшное задание, когда Мэри протянула ему энергетический кристалл. Эта задача была пугающей, потому что не было никаких сомнений, что этот ритуал глубоко взбесит пернатого змея. Когда она впадала в неистовство и безрассудно мстила, ничто не могло встать у нее на пути. Только несколько человек из экспедиционной армии вампиров смогли спастись живыми. А как это работает? Ты можешь распространить чуму на этого зверя? Мэри ничего не знала о ритуалах Вуду. Она ничего не понимала, даже после того, как наблюдала за ним весь день. У нее не было другого выбора, кроме как терпеливо спросить. Услышав вопрос Мэри, Реми закатил глаза. «Леди Мэри, вы переоцениваете наши способности. Противник – это божественное существо. Мы даже не можем наложить на него простое ослабляющее проклятие, не говоря уже о чуме. Небольшая ошибка, и это место просто может быть». Как только он это сказал, Реми вздрогнула и повернулась, чтобы посмотреть в сторону ритуала Вуду. Темное пространство над ритуалом резко исказилось и разбилось вдребезги. Из расщелины в космосе вылетела ослепительная золотая молния. Старая ведьма, проводившая ритуал, была застигнута врасплох. Она громко вскрикнула, когда в нее ударила молния. Одежда на ее теле мгновенно превратилась в пепел. Ее грязные, спутанные, короткие волосы стояли дыбом, а кожа была выжжена черным. Из ее открытого рта поднимался даже черный дым. К счастью, старую ведьму уже превратили в чумную тварь третьего класса. Одной божественной молнии было недостаточно, чтобы убить ее. Когда она попыталась подняться с земли, Реми открыл рот и выпустил на нее густое облако желтого ядовитого тумана. Ядовитый дым быстро просочился в тело ведьмы, быстро исцеляя ее и устраняя повреждения, нанесенные ударом молнии. Однако божественная энергия, оставленная молнией, не была так легко рассеяна. Аура старой ведьмы была неизбежно ослаблена. Когда Мэри снова взглянула на Реми, в ее глазах промелькнуло что-то необычное. «Вы очень умны», — спокойно сказала Мэри. «Спасибо вам за вашу похвалу». Реми все так же игриво улыбался, как и всегда. «Раньше ты говорил, что не можешь даже передать проклятие на змея. Тогда какой смысл продолжать этот ритуал Вуду?» «Леди Мэри, ритуал Вуду, возможно, и не способен проклясть пернатого змея, но он может испортить и повлиять на его разум. Между умным и хитрым пернатым богом и пернатым богом, доведенным до безумия своими собственными эмоциями гнева и ярости, что бы вы выбрали? Очевидно, второй. Эта тварь обладает абсолютной властью над нами. Мы не можем встретиться с ней лицом к лицу. Однако, если она когда-нибудь потеряет контроль над своей силой, наш шанс придет. Ты уверен, что у тебя есть способ заставить ее потерять рассудок?» С сомнением спросила Мэри. «Если бы ее разум был действительно непроницаем, я бы не тратил здесь время даром». На лице Реми появилось задумчивое выражение. «С тех пор, как мы установили связь с происхождением пернатого змея посредством ритуала, я был несколько смущен. Она, кажется, не так сильна, как описывают ее тролли. А, и что же вы обнаружили? Либо информация была неверной, либо змей в настоящее время находится в ослабленном состоянии. В любом случае, пернатый змей определенно не в пятом классе. Это всего лишь существо четвертого класса на данный момент. В противном случае божественное наказание из прошлого не было бы таким тривиальным. Не в пятом классе, а в четвертом». Мэри была приятно удивлена. У нее не было способности Алисы видеть тайну врага насквозь с помощью всего лишь крошечного молотка и маленького кусочка кости. Каждая крупица информации о противнике должна была быть получена кровью и жизнью на поле боя. Вот почему Мэри была одновременно счастлива и удивлена, услышав вывод Реми. Она не знала, что теперь делать. Если враг действительно был четвертым классом, как утверждал Реми, то у Мэри и ее вампиров действительно был шанс на победу. Как вампир-адепт из мира адептов, она не чувствовала страха в своем сердце, когда сражалась с противником из меньшего плана, даже если этот противник был на класс выше ее. Это было сделано по одной простой причине. Мэри обладала абсолютным преимуществом в знаниях, технике, оборудовании и опыте. Планарные аборигены могли ничего не знать об адептах, но адепты могли получить много информации о них через тома или кристаллы знаний. покончите с последствиями планарного подавления, и адепты из мира адептов будут превосходить этих примитивных, низкоплановых аборигенов во всех отношениях. С одной только боевой мощью армия вампиров Мэри, возможно, не сможет сражаться против троллей воинов, которых насчитывалось тысячи. Однако с помощью крошечной чумы Мэри сумела отбросить назад эту ужасающую армию троллей, не пролив ни капли крови. Мэри и ее вампиры все еще не чувствовали страха, даже когда они столкнулись со столицей и ее 30 тысячами троллей. Вместо этого она изо всех сил планировала захватить всех троллей до единого. Более того, в их планы входил тотемистический бог, скрывающийся за кулисами, пернатый бог. Уверенность в этом ей придавала разница в их родном мире и мировоззрении. Как адепт из высшего мира, Мэри считала себя хищницей, даже если она была слабее противника. Не имело значения, насколько силен или свиреп враг. В конце концов, они были не более чем немного более толстым кабаном. Однако, пока она обдумывала падение пернатого змея, Сорос вошел в пещеру. Он стоял на страже снаружи. «Господин, из столицы идет движение. Огромная армия воинов-троллей направляется сюда. Похоже, что они ищут нас. Хаэм, эта проклятая змея, должно быть, очень торопится, если посылает за нами троллей. Сообщите всем вампирам. Съезжать. Замани их в лес и убей всех до единого». На лице Мэри отразилось волнение. «Я не верю, что эта проклятая змея может спокойно оставаться в своем логове, когда она теряет всех этих верующих. Если она может смириться с такой потерей, значит, с ней действительно случилось что-то серьезное. Если это случится, то мы будем отбиваться в ее логово. Пойдем». Резкий свистящий ветер пронесся по пещере, когда Мэри покинула их укрытие вместе со своими вампирами на буксире. Между тем, ядовитая ведьма третьего класса все еще проводила ритуал вуду. Рими тоже останется здесь. Любому троллю, которому удалось бы пробраться сюда мимо оборонительной линии вампира, не повезло бы, но невероятно не повезло. В конце концов, они фактически шли прямо в пасть смерти. Морской самолет, где-то в лесу Дига. Никто не знал, когда именно, но в небе над поляной появилось большое пятно темной субстанции. Это вещество пузырилось в воздухе, как будто оно было жидким, казалось бы, очень активным и нетерпеливым. Наконец, плоское пространство разорвалось, и черная как смоль теневая субстанция хлынула из разлома, мгновенно превратив поляну в царство тьмы. Два призрачных огонька зажглись в мрачных тенях бесконечной тьмы. Теневой демон был магической машиной и вряд ли был подвержен влиянию планарных сил. Он почти мгновенно освободился от планарного подавления. «Ищу леди Мэри. Защищать ее». Теневой демон пробормотал что-то себе под нос странным роботизированным голосом. Он быстро зафиксировался на позиции Мэри. Северо-восток, 1350 километров. Помня об этой информации, теневой демон быстро двинулся вперед. В отличие от других магических машин, которые либо маршировали по земле, либо летали по воздуху, теневой демон путешествовал необычным образом. С его способностью красться по теням, теневой демон мелькал время от времени, вновь появляясь в массивной тени, отбрасываемой деревом вдалеке. Через полсекунды он снова исчезал и появлялся в тени еще на сотню метров. Благодаря этой тихой вылазке теней, теневой демон смог быстро пересечь тысячи километров леса и приблизиться к месту нахождения Мэри. Глава 1175. Космос, лагерь Экзодер. В центре лагеря возвышалась величественная башня. Волшебный свет, мерцающий вокруг башни, был ярким и привлекательным, даже среди всех башен в лагере Экзодер. Внезапно дверь частной лаборатории на 23 этаже распахнулась. Великий адепт Улнак яростно закашлялся и выбежал из комнаты. В дверном проеме позади него смутно виднелся клуб странного дыма. Она собиралась в гуманоидную форму и устремлялась к выходу. Улнак быстро вышла из комнаты и небрежно закрыла за собой дверь. К сожалению, так быстро, как он был, следы дыма все же удалось вырваться. Они сгрудились в воздухе, словно пытаясь снова проявиться как нечто. Бум! Ярко окрашенный огненный шар взорвался в центре дыма, утопив все в море огня. Улнак все еще не могла расслабиться после того, как взорвался огненный шар. Он бросил еще два огненных шара и, наконец, решил остановиться, как только убедился, что весь дым исчез. Донг, донг, донг. За дверью раздался громкий взрыв. Кажется, будто там было гигантское существо, которое пыталось убежать из комнаты и яростно нападало на все в поле зрения. Улнак нахмурилась и отдала приказ ледяным тоном. Кампус, проведите тщательную очистку лаборатории 7. Камб был именем, которое он дал духу башни. Понятно, милорд. Дух башни быстро отреагировал после получения приказа владельца. Из глубины комнаты донесся громкий, необычный рев. Через несколько мгновений все стихло. Уборка в лаборатории 7 завершена. Берсерк магическое творение было уничтожено. Вся техника и оборудование в помещении были уничтожены. Требуются замены. Конкретные списки ремонтных работ следующие. Запрос разрешения от владельца на использование резерва башни для проведения ремонта. Перед его мысленным взором всплыл список ресурсов и предметов. Улнак не мог избавиться от ощущения, что у него болит голова. Зелье облачного гиганта, над которым он работал, потерпело неудачу и стоило ему многих высококачественных ресурсов в этом процессе. Вдобавок к расходам на восстановление первоклассной лаборатории, это была огромная потеря, даже для великого адепта шестого класса. 4 200 000 магических кристаллов. Этот безумный эксперимент в шестом классе привел к тому, что он потерял 4 200 000 магических кристаллов. Это был практически эквивалент сокровищницы дракона третьего класса. Неудивительно, что сейчас лицо Улнак было таким темным. Кампус, очисти лабораторию номер 5 и приготовь мне набор ингредиентов для зелья облачного гиганта. Улнак стиснул зубы и приготовился попробовать еще раз. Лаборатория 5 была очищена. Однако оставшихся ресурсов недостаточно для зелья облачного гиганта. Что же мы упускаем? 300 граммов древнего гигантского спинного мозга. Улнак почувствовал, как у него заболели зубы. Зелье облачного гиганта, которое он пытался сварить, было зельем шестого класса. Древний гигантский спинной мозг, необходимый в качестве ингредиента, был исключительно редким ресурсом. Попытка получить что-либо из этого в короткий срок была почти невозможна. Древние гиганты вымерли уже десятки тысяч лет назад. Пытаться получить сохраненный запас их спинного мозга было невероятно сложно. Улнаку только посчастливилось получить набор пригодных для использования спинномозговых связок после того, как он наткнулся на небольшой самолет, в котором содержалась группа существ с древней гигантской родословной. Ему пришлось убить более сотни псевдогигантов и неоднократно извлекать и очищать их тела, чтобы получить то, что ему было нужно. Где же ему было пополнять запасы этого ингредиента теперь, когда он весь израсходован? Как раз в тот момент, когда Улнака охватило отчаяние, Кампус принес ему еще одну новость. Предупреждение. Предупреждение. Интенсивное энергетическое излучение обнаружено за пределами лагеря Экзодер. Целевое местоположение. Адепт инспекции отправил запрос 27 часов назад о вмешательстве из лагеря. В настоящее время ждем вашего ответа. Инспекции были отделением, подведомственным лагерю Экзодер. Они отвечали за безопасность и порядок вокруг лагеря. Кэльв был адептом 4 класса и начальником инспекции. 27 часов назад, похоже, что заваривание этого облачного гигантского зелья удержало меня от петли. Злобно усмехнулась Улнак. Кампус, вытащи рапорт Кайльфа. Понял. Через мгновение перед адептом Улнаком плавало волшебное зеркало размером со стол. На зеркальном столике были разложены всевозможные книги, заметки и крошечные предметы. Над столом висел пергамент, исписанный красивыми рунами. Он слабо светился красным светом, что указывало на чрезвычайную срочность этого дела. Улнак постучал правой рукой по пергаменту, на котором лежало кольцо власти. Пергамент развернулся и показал свое содержимое. Новый лагерь, багровый клан, стальной город силы клана Истонал. После прочтения отчета, представленного инспекторами, на лице адепта Улнака появилось злобное выражение. Он быстро махнул рукой и установил связь с Кайльфом. На экране появился странный человек с золотистой кожей, без волос и бровей. Адепт поспешно поклонился, увидев адепта Улнака. «А как обстоят дела сейчас?» – нетерпеливо спросила Улнак, зевая. «Борьба все еще продолжается. Они все еще сражаются. Как же это возможно? В клане Истонал есть много высококлассных адептов. Как они могли все еще быть в тупике против клана, который только что ступил в космос? Неужели все высокопоставленные адепты клана Истонал погибли?» Златокожий адепт горько усмехнулся, услышав вопрос великого адепта Улнака. Изображение на экране изменилось, когда волшебное зеркало повернулось к полю битвы вдалеке. Битва была в самом разгаре. Как и защитники, столица стали продемонстрировала шокирующую оборонительную и наступательную мощь. Всего за один месяц столица стали расширилась до каждого уголка плавучей скалы. Его толстые металлические пластины прочно окутали плавающую скалу, и центр стал центром города. Сама скала теперь была покрыта тяжелой броней, а повсюду виднелись высокие металлические башни. Бесчисленные пушки тянулись из крепости, указывая во все стороны в пространстве. Между тем, большой, великолепный металлический дворец стоял в центре всех зданий. Вход в него был открыт. На самом деле, это был единственный вход и выход из скалы. Армия свирепых магических машин выстроилась на широкой площади перед дворцом. В этот момент стальная столица была похожа на металлического ежа, свернувшегося в клубок. Он скрывал свою слабость под слоями толстых металлических пластин, защищая себя лесом магических энергетических пушек. На противоположной стороне находилась армия адептов численностью в 3000 человек. Все они носили на груди одинаковую эмблему, эмблему армии темной крови клана Истонал. Армия темной крови была самым известным адептом пятого класса клана Истонал. Все их члены состояли из адептов темной крови из другого плана. Было сказано, что эти адепты были творениями синтеза кровной линии. Они были искусственными созданиями. Эти адепты не могли продвигаться вперед своей собственной силой. Их единственным путем вперед были еще более мощные и продвинутые эксперименты по синтезу родословной. По правде говоря, они были немногим больше, чем гуманоидные звери вуду с определенными способностями, уникальными для адептов. Все адепты темной крови ехали на странных гигантских совах. Они кружили вокруг стальной столицы. Они размахивали своими волшебными посохами каждый раз, когда ныряли в город и выпускали на волю магию ужасающей силы. Они были разного сорта. Лидер был адептом темной крови третьего класса, и более 70 других были второклассниками. Остальные все еще имели средний уровень мощности продвинутого первого класса. Эта партия удивительной силы основательно блокировала стальную столицу. Они сформировали несколько эскадрилий и обстреляли город сверху. Яркие вспышки огня и красочные взрывы можно было видеть повсюду от их жестоких магических атак. Взрывы никогда не прекращались, поглощая все поле боя в огне и ярости. Столица стали тоже не сидела сложа руки и не наблюдала за ее гибелью. Паутина пушечного огня покрыла небо и отомстила адептам. Адепты темной крови и мутировавшие совы, на которых они ехали, были защищены магическими щитами. Щиты обычного адепта темной крови первого класса могли выдержать от 5 до 7 выстрелов из магических энергетических пушек, в то время как более мощные адепты второго класса могли выдержать до 15 атак. До тех пор, пока они не попадали в центр пушечного огня или не становились мишенью для нескольких пушек, у них не было никаких шансов умереть. Они также использовали партизанскую тактику. Они разделились на несколько групп и привлекли огневую мощь столицы стали, чтобы истощить ее запас энергии. Если какой-нибудь адепт темной крови разобьет щит, они немедленно отступят и вернутся, как только их щиты восстановятся. У адепта четвертой степени клана Истонал, ответственного за командование армией темной крови, был комплексный план. Они уже провели свое расследование, прежде чем пришли сюда. Клан Багровых вообще не строил здесь башню адепта. Массивный стальной город под ними не был защищен ни одной башней адептов. Естественно, это означало, что он не мог быть поддержан ресурсами башни. Чем больше магических энергетических пушек обнаруживал враг и чем чаще они атаковали, тем больше истощались их энергетические запасы. Сколько магических кристаллов может быть в резерве у маленького, недавно продвинутого клана четвертого класса? Учитывая интенсивность их огневой мощи, одного этого сражения было бы достаточно, чтобы нанести экономический ущерб клану Багровых. Вот почему адепты темной крови только казались готовыми сражаться, в то время как на самом деле не очень-то стремились к битве. Глава 1176. Жестокая и трудная битва длилась более 20 часов, и армия темной крови потеряла только около 30 адептов первой степени. Столица стали также не была слишком сильно повреждена, если не считать того, что первые несколько слоев металлических пластин разлетелись вдребезги, а некоторые сторожевые башни были разрушены. Он не получил никаких повреждений. Между тем, более сотни магических машин первого класса были уничтожены, в то время как ни одна полноценная магическая машина второго класса и выше не была потеряна. Только эти цифры свидетельствовали о том, насколько мягким было сражение. Если бы это была обычная война между адептами, то число жертв легко могло бы быть в 10 раз больше нынешнего. Энергетические ударные волны, вызванные битвой, даже привлекли сюда патрули лагеря Экзодер. Однако, увидев эмблему на адептах темной крови, Патруль решил не вмешиваться в битву. Вместо этого они направили отчет своим властям. Этот инцидент был связан с организацией пятого класса, кланом Истанал. Обычные адепты патруля не имели ни власти, ни полномочий быть вовлеченными в такую борьбу. Более того, это был пограничный район лагеря Экзодер. Строго говоря, это не было частью лагеря. Патрули могли лишь молча наблюдать за разворачивающимся сражением. Именно из-за этого адепт четвертой ступени клана Истанал был так бесстыден в начале войны. В противном случае, любой клан адептов, который начал беспорядки в лагере Экзодер, не избежал бы наказания от расквартированного великого адепта, даже если бы они в конце концов выиграли битву. Когда битва, наконец, затянулась после 24-часовой отметки, адепт четвертого класса клана Истанал понял, что что-то было не так. Если бы клан Багровых действительно поддерживал этот город магическими кристаллами, они бы уже все исчерпали. Они будут плевать кровью на свои тяжелые экономические потери. Тем не менее, хотя адепты темной крови уже потеряли эскадрилью, огневая мощь вражеской металлической крепости была все еще такой же свирепой, как и прежде. Не было абсолютно никаких признаков недостатка энергии. Сволочи. Там должно быть что-то странное с их крепостью. Мы больше не можем это тянуть. Зувал, ворвись в город с взводом и устрой укрепленный пункт. Понял. Услышав приказ адепта четвертого класса, адепт третьего класса мужчина темной крови со зловещим выражением лица и крючковатым носом злобно рассмеялся. Он погладил свою сову, и 500 адептов темной крови нырнули в город. Венна, ты специализируешься на растительной магии. Как только Зувал установит укрепленную позицию, вы призовете магические лозы и разрушите эту проклятую скалу до самого ее ядра. Понял, как вам будет угодно. Венна был адептом третьего класса, и все его тело излучало слабый зеленый свет. С его тела свисали всевозможные пузырьки и бутылки. Он поклонился и подтвердил свой приказ, затем махнул рукой и повел своих 300 прямых подчиненных вниз, к городу. Прах, Дория, продолжай атаковать стальную столицу со всем, что у тебя есть, и обеспечь прикрытие для Зувала. Помните, идите так сильно, как вы можете. Понял. Понятно. Еще две женщины-адепты темной крови третьей степени приняли их приказы и повели свои силы с неба. С помощью команд адепта четвертой степени более 2000 адептов темной крови присоединились к схватке в одно мгновение, в результате чего сражение мгновенно достигло пика своей интенсивности. В самом сердце скалы, на глубине 700 метров, большой мозг Газлоу был погружен в вязкую жидкость. Он использовал свои невероятные умственные способности, чтобы контролировать все происходящее в городе. На его трепещущий мозг была надета необычная металлическая шляпа безошибочно узнаваемого гоблинского дизайна. Блестящая желтая поверхность указывала, что это была необычная шляпа, выкованная из бронзы. Причина, по которой он был необычным, заключалась в его размере. Эта шляпа была бы маленькой, даже для человека. Как он должен был быть помещен в гигантский мозг чудовища, который достигал более 60 метров в ширину, можно было только догадываться. Более того, шляпа, казалось, представляла собой смешение множества разнообразных частей колец, полос, винтов и других компонентов. Паяльная работа устройства также была невероятно грубой. Это было похоже на размазанное творение, созданное на месте. Устройство усилителя мысли. Вот что это было за существо. Очевидно, это было одно из многих творений гоблинов, произведенных исследовательским институтом гоблинов. Даже Газлоу пришлось отдать 2 материнских корабля в обмен на этот продукт. Тем не менее, это, казалось бы, дрянное устройство усилило мозговые волны Газлоу более чем в 3 раза. Это делало его умственные способности более мощными, а досягаемость более проницательной. Под контролем Газлоу была вырезана вся центральная часть скалы, в результате чего образовалась большая пещера диаметром в 5000 метров. Все волшебные машинные заводы, нефтеперерабатывающие заводы, мастерские и сборочные линии были забиты здесь. Опираясь на более чем достаточную магическую энергию, эти здания продолжали выкапывать металлические руды из скал и превращать их в магические энергетические машины и оружие. В прошлом Газлоу не смог бы поддерживать столь крупномасштабную операцию на таком массивном камне, даже с ультрамагической генераторной печью в качестве источника энергии. Теперь, когда Грим успешно наладил торговлю с городом расплавленного огня, клан Багровых мог получать постоянный запас сплава Кейрас. Этот необычный сплав был лишь редким искусным ресурсом в руках других людей. В руках Грима он мог превратиться в невообразимый источник магической энергии. Поскольку Газлоу так храбро встал на переднем крае экспансии клана в космос, Грим, естественно, не собирался его подводить. За последний месяц столица стали была усилена с помощью 5 магических генераторных печей, с огромным количеством энергии от всех печей и постоянным поступлением превосходной руды из валуна, столица стали не прекращала расширяться с того момента, как она укоренилась. Все вырытые из породы руды направлялись в мастерские, где их отделяли, отбирали, фильтровали, плавили в металл, рафинировали, синтезировали в сплавы и подвергали многим другим процессам. После превращения в сплавы, необходимые столице стали, они будут использоваться для создания легионов магических машин, чтобы заполнить бесконечные ряды стражей города. Имея в руках энергию и металл, столица стали имела фундамент, необходимый для непрерывного расширения. По правде говоря, за последние несколько недель столица стали создала бесчисленное количество механических глаз и зондов. Эти машины были разосланы по всему космосу. Зонды посетили каждый плавающий камень в этом районе. Их местоположение, состав горных пород, природа металлов, количество запасов и соотношение редких руд – все это было драгоценной информацией, которая собиралась в голове Газлоу. Со всей серьезностью, Газлоу мог бы иметь более полное и глубокое понимание распределения горных пород в этой области, а также их состава, чем даже расквартированные адепты лагеря Экзодер. Если бы враг не появился внезапно и так быстро, Газлоу, вероятно, уже обдумывал бы, где ему следует основать свою вторую базу. Однако Газлоу на время отбросил эту мысль. Вместо этого он сосредоточил все свои усилия на борьбе с этими незваными врагами. 20 часов боев малой интенсивности не только не истощили запас магической энергии столицы стали, но даже позволили Газлоу получить дополнительные 300 тонн сплавов, 400 магических машин первого класса и более 20 машин второго класса. Если бы это было сделано не ради того, чтобы обмануть врага, Газлоу не пришлось бы покидать внешнюю часть стальной столицы такой изодранной и потрепанной, какой она казалась. Со всей мощью, которую он имел в своем распоряжении, восстановление всего ущерба, нанесенного городу до сих пор, не займет больше нескольких минут. Когда всепроникающие ментальные силы Газлоу уловили грандиозное вторжение врага, он немедленно активировал 2 магических генератора, которые держал в резерве. Они увеличили магическую энергию, подаваемую в город, на невероятное количество. Поток магической энергии хлынул по металлическим трубам и распространился по всему городу. Упавшие башни и здания были подняты, как будто они были жидким металлом, а затем переформованы и преобразованы. Поврежденные и уничтоженные пушки были быстро заменены новым оружием, только что сошедшим с конвейера. Конечно, все это происходило в пределах стальной столицы. Никто не мог видеть, как это происходит снаружи. Когда армии адептов темной крови активировали свои щиты и нырнули вниз под дождь пушечного огня, многочисленные магические энергетические пушки появились из металлических башен, которые поднялись из земли. Все они выстрелили одновременно. Темное пространство галактики мгновенно стало ярким, как днем. Чрезмерно концентрированные и жестокие атаки магической энергии были похожи на огромную паутину разрушения. Они окружили адептов темной крови и обрушились на них дождем. Свирепость атаки и удивительная интенсивность магической энергии заставили лица всех адептов побелеть. Черт возьми, какая ужасная атака! Как раз в тот момент, когда сердце адепта четвертого класса резко упало, в центре поля боя раздался мощный взрыв фейерверка. Ужасающая энергетическая волна немедленно поглотила первые несколько сотен адептов темной крови, прибывших в город. Бенг, бенг, бенг. От такого концентрированного огня невозможно было защититься, даже с защитными щитами в 10 раз более мощными, чем у адептов. Когда их магические щиты разлетелись вдребезги, дикая магическая энергия хлынула внутрь, пожирая 100 адептов темной крови, идущих впереди. Энергетическая рябь, взрывы элементума, оторванные конечности и разбросанные тела. Сотня адептов первой степени темной крови и 11 адептов второй степени темной крови стали первыми жертвами возмездия столицы Сталила. Большинство сов под адептами были изрешечены дырами и разорваны энергетическими взрывами. Их изорванные тела и кровь падали с неба, как дождь. Некоторые из адептов, находившихся в центре атаки, были полностью уничтожены. От их существования не осталось и следа. Атмосфера на поле боя мгновенно застыла. Глава 1177. Адепты темной крови верхом на больших совах продолжали нырять вниз. Энергетические лучи, стрелявшие из стальной столицы, вздымались в небо так плотно, что просто не оставалось места, чтобы уклониться. Красочные щиты адептов темной крови пылали, яростно пульсируя под шквалом энергетических лучей. Цвет их щитов быстро сменился с желтого на красный, сигнализируя о приближении крайней опасности. Щиты многих низкопробных адептов разлетелись вдребезги. Их тела были окутаны энергетическим штормом, где они были разорваны в клочья, сброшенные с неба подобно кровавому дождю. В то же самое время, страшные заклинания обрушились с небес, мгновенно крестя все здания города в потоке разрушения. «Не беспокойтесь об этих зданиях, высаживайтесь сейчас же», — зувал адепт, поставленный во главе авангарда адептом четвертой степени, понял, что прорвать дикую линию огня противника по их совам почти невозможно. Он издал боевой клич и спрыгнул с коня. Все его тело превратилось в пылающий черным пламенем метеор, когда он рухнул на металлическую площадь перед дворцом в центре города. Так же быстро, как ветер, так же яростно, как огонь. Стремительный метеор выдержал сотни выстрелов из энергетических лучей и яростно врезался в край площади с неизмеримой инерцией и силой. Раздался глубокий, приглушенный гул. Ударные волны черного огня распространялись от места удара, взрывая бесчисленные куски разрушенного металла вдалеке. Металлические осколки выстрелили в соседние здания, пронзая их дырами. Высокий и свирепый великан темной крови поднялся из-за столба пыли. Он поднял голову и издал угрожающий рев. Там был огромный кратер, который был 20 метров в ширину и 7 метров в глубину. На краю дыры виднелся металлический фундамент толщиной в 1 метр, искореженный и сломанный от удара. Однако, когда Зувал поднял голову и взревел, все магические энергетические пушки на башнях возле места удара развернулись. Они указывали на этого глупого, безрассудного адепта третьего класса. Ки. В следующую секунду бесчисленные энергетические лучи обрушились на тело гиганта. Разрушительная магическая энергия мгновенно поглотила его тело. Неистовая энергия, потрескивающее электричество. Все поле боя было заполнено ослепительным светом. Послышались ужасающие шипящие звуки, за которыми быстро последовал резкий запах горелой плоти. Атаки наконец прекратились на мгновение, и свет от энергетических лучей исчез. Все снова могли видеть великана. Трагически, исключительно трагично. Пятиметровое тело противника теперь было изрешечено дырами. Фонтаны крови дико извергались из ран. Его искалеченные конечности были покрыты следами энергетического опустошения. Там были обмороженные от морозных лучей, выжженные следы от ударов молний и порезы, оставленные магией ветра. Однако магическое сопротивление и жизнестойкость адепта третьего класса позволили Зувалу выдержать эти атаки и успешно выжить. Когда столица стали настроила свои магические энергетические пушки и приготовилась ко второму раунду жестоких атак, раздался странный парящий звук. Более сотни метеоритов, горящих черным огнем, обрушились на город, вызвав мощные ударные волны и столбы пыли, которые поднялись и распространились. Гигантские силы темной крови во главе с Зувалом успешно высадились на стальную столицу. Однако, как только они успешно приземлились, появились магические машины, скрывающиеся в форпостах и крепостях вокруг металлической площади. Они начали атаковать этих темнокровных гигантов, которые были разбросаны повсюду. Таким образом, на поверхности сразу же появилось несколько десятков небольших полей сражения особой интенсивности. На этот раз магические машины, с их удивительной численностью, были теми, кто был в нападении. Темнокровные гиганты были теми, кто должен был пассивно защищаться от всех атак. Битва между двумя войсками мгновенно накрыла стальную столицу в огне войны. Силы во главе с адептом Венна были второй группой, прибывшей на поверхность стальной столицы. Более 3 дюжин темнокровных гигантов, каждый из которых был выше 5 метров ростом, образовали крошечный круг. Используя тело своего спутника в качестве щита, остальные смогли выжить под шквалом пушечного огня. Тем временем другие великаны темной крови бросились вперед сквозь огненный дождь и столкнулись с магическими машинами. С одной стороны, у вас были гиганты невероятной силы, а с другой, у вас была орда бесстрашных магических машин. Эти две силы столкнулись на металлической площади в банкете из плоти и крови. Ни одна из сторон не отступала, поскольку они обменивались тяжелыми ударами в ближнем бою и наносили ужасающие потери в каждый момент. Пока великаны темной крови черпали яростную огневую мощь из стальной столицы, адепты темной крови во главе с Винной вынимали зеленые семена из своих магических мешочков и бросали их в трещины в скале под ними. Они немедленно начали петь необычное заклинание, сформировали вокруг себя руны и бросили эти руны в землю. Через несколько мгновений земля содрогнулась, и сам камень загрохотал. Несколько устрашающих, похожих на демонов магических лиан появились из земли, быстро увеличиваясь в размерах и длине. Они скрутились вместе, чтобы сформировать еще более крупное и страшное гуманоидное существо. Корни магических виноградных лоз все еще пробивались сквозь камни внизу, но гуманоидное чудовище на поверхности росло так же быстро. В мгновение ока стометровое человекоподобное растительное существо появилось перед всеми присутствующими. Растительный монстр нанес удар по нескольким башням, окружавшим его. Его способ нападения был так же странен, как и само его существование. Две гигантские зеленые руки, сделанные из тысяч переплетенных виноградных лоз, потянулись вперед. Виноградные лозы на пальме вытянулись вперед подобно потоку и пронзили башни пушек. В следующую секунду зеленые лозы начали расти из металлической башни, двигаясь как проворные щупальца. Эти лозы могли проникать куда угодно, где было свободное пространство, заполняя его своими дико растущими лозами и ветвями. Растения, скрученные вместе, могли хлестать и пронзать любые движущиеся объекты. Они также могли запутать и обернуть вокруг пушек полностью, прежде чем раздавить их в металлолом. Еще больше виноградных лоз сражалось с магическими машинами, расположенными внутри металлических башен. Эти виноградные лозы скользили повсюду, как змеи, хлеща по всему в пределах видимости и пытаясь свести магические машины в клочья. Тем временем магические машины сражались изо всех сил своими бензопилами и огнеметами, вызывая ожесточенные бои по всей башне. Это массивное растительное существо могло быть не более чем третьей ступенью могущества, но степень давления, которое оно оказывало на стальную столицу, была сравнима с силой адепта четвертой ступени. Благодаря упругой жизненной силе монстра и почти бесконечному росту виноградных лоз, хаос, который он создавал в городе, был выше даже того, что было у адепта четвертого класса. Если бы этому растительному существу было позволено продолжать свое опустошение, столица стали больше не была бы в состоянии организовать возмездие достаточного масштаба и организации, чтобы отразить врагов. Газлоу мгновенно активировал третий и четвертый магические генераторы, направляя энергию от каждого из них к гигантским магическим энергетическим пушкам, которые он прятал. Две массивные металлические башни, каждая диаметром в 200 метров, с грохотом поднимались из земли вокруг площади. Достигнув высоты в 200 метров, они перестали расти дальше. Вместо этого они обернулись и увидели 30-метровые пушки в центре города. Когда все увидели пушки, магическая энергия шокирующей интенсивности уже собиралась внутри. Спиральные руны вспыхнули вдоль башни, когда ужасающий, воющий звук нарастающей энергии заполнил воздух. «Венна, Додж!» – громкий голос прогремел в воздухе. Это был адепт четвертого класса из клана Истонал. Адепт третьего класса Виннан, который прятался внутри растительного монстра, уже давно понял, что две пушки захватили его позицию. Однако, пока гигантские магические энергетические пушки заряжались, его уши, разум и мысли были заняты странным звуком, созданным заряжающейся энергией. Когда он наконец пришел в себя и попытался увернуться от ужаса и шока, его конечности налились свинцовой тяжестью. Он словно пытался плыть против течения. Даже сделать один шаг было невероятно трудно. Духовное давление? Духовное давление откуда? Обладая обширными знаниями и опытом адепта третьей ступени, Венна был способен мгновенно распознать необычную силу, которая воздействовала на его тело и разум. Однако, прежде чем он смог произвести соответствующее магическое оборудование, чтобы нейтрализовать ментальную силу, влияющую на него, магические энергетические пушки вдалеке задрожали. Два энергетических огненных шара, которые были сконцентрированы до предела, изогнулись в воздухе и врезались в растительное чудовище. Виноградные лозы, которые должны были быть прочными как сталь, испарились мгновенно. Два энергетических огненных шара пробили несколько десятков метров ежевики и шипов, наконец врезавшись в магический щит Венна. Приглушенный грохот. Красное солнце ужасающего жара и яркости поднялось из недр растительного монстра, испарив все в пределах тысячи метров разрушительным образом. Адепт Венна и все 100 адептов темной крови вокруг него превратились в плазму, не дав им шанса закричать. Их жизнь, душа и все, что могло бы быть частью их самих, исчезло без следа. Единственное, что осталось в мире, это слепящий белый свет и невыносимая жара. Мощь от объединенных выстрелов двух гигантских магических энергетических пушек была уже сравнима с тотальной атакой адепта четвертого класса. Тогда даже четырехклассному аметистовому дракону Тарилу пришлось отступить от гигантской магической энергетической пушки. Это было даже при том, что аметистовые драконы были известны своей выносливостью и отличной физической защитой. Как могли эти адепты темной крови не более чем второй и третьей степени когда-либо пережить такое разрушение? И адепты темной крови, захваченные сражением, и патрульные адепты, наблюдавшие издалека, были в ужасе. Их лица побелели, а сердца бешено забились от потрясения. Они пытались поставить себя в положение бедного Венна. Могли ли они пережить такую ужасающую энергетическую атаку? Ответ в их сердцах напугал их до глубины души. Глава 1178. Венна умер, а вместе с ним 132 адепта темной крови. Было также более 300 других адептов, которые были ранены ударной волной от гигантских магических энергетических пушек. Среди них был и великан темной крови Зувал, сражавшийся на передовой. Два магических энергетических орудия выстрелили только один раз, и они убили адепта темной крови третьей степени, серьезно ранив другого. Растительное чудовище, опустошавшее поле битвы, тоже в одно мгновение увяло и умерло. Такой результат можно было бы назвать чудесным, учитывая, что в столице стали не было адептов четвертого класса. Это нападение также потрясло адепта четвертой степени клана Истанал до глубины души. Как опытный адепт четвертого класса, он свысока смотрел на клан Багровых за то, что они отважились отправиться в космос, несмотря на то, что были не более чем новым передовым кланом. Тем не менее, тот ужасающий приступ ранее вызвал холодный пот, вспыхнувший по всему его телу. Объединенная мощь двух магических энергетических пушек была уже сравнима с тотальной атакой адепта четвертого класса. Он был бы в значительной степени подвержен риску получить травму, если бы такая атака поразила его. В конце концов, магические щиты, которые адепты поддерживали своей силой, не могли противостоять такой мощной энергетической атаке. Это была главная причина, по которой большинство адептов предпочитали оставаться в своих частных башнях. В то время как люди могут отвлекаться в бою, магические машины никогда не будут дребезжать. Воспользовавшись полным преимуществом отвлечения внимания и шока противника, магические энергетические пушки немедленно развернулись и сосредоточились на людях, которые были ранены в ударной волне. Два выстрела концентрированного огня унесли жизни еще 20 адептов темной крови. Бесстыдные нападения на стальную столицу окончательно привели адепта четвертого класса в ярость. Он, который прятался за кулисами с самого начала сражения, наконец вышел вперед. И вовсе не из трусости он и пальцем не пошевелил. Вместо этого, это было из-за неписанного правила в лагере Экзодер. До тех пор, пока адепты четвертой ступени не были вовлечены в космический форпост, все происходившие сражения считались обычными стычками и драками. Власти лагеря Экзодер не стали вмешиваться. Однако, если бы были задействованы адепты четвертого класса и выше, шансы на вмешательство властей значительно возросли бы. Например, как бы свирепо ни было сражение раньше и как бы много адептов не погибло, патрулирующие адепты будут наблюдать только издалека. Они довольствовались тем, что ничего не делали до тех пор, пока борьба не повлияла на необходимый порядок экзодерского лагеря. Однако теперь, когда адепт четвертой степени клана Истанал не мог не присоединиться к битве, характер битвы резко изменился. Несколько патрульных отрядов собрались вместе возле поля боя. Они начали обсуждать, следует ли им вмешаться напрямую. Магические послания снова и снова посылались в лагерь Экзодер. Даже лорд Кельф, высший четвертый класс и глава инспекции, был взволнован этими сообщениями. Он немедленно поспешил на место сражения. Когда адепт шестого класса Улнак наконец получил известие об инциденте и обратил свое внимание на поле боя, сражение уже достигло пика. Адепт четвертого класса клана Истанал был грозным адептом очищения тела. На нем была тонкая желтая кожаная броня. У него не было слишком много других аксессуаров или оборудования, и он выглядел довольно пустым. Однако у него был странный черный меч за спиной, который излучал тревожную ауру. Он не был ни красивым, ни уродливым. Его внешность была совершенно обычной. Однако, когда он сделал шаг вперед и выпустил всю свою силу, выражение лица каждого стало торжественным. Они могли чувствовать дикую, подавляющую силу, которая излучалась через пространство. Даже Газлоу, который прятался в самом сердце скалы, не мог не нервничать. Он сразу же поднял тревогу службы безопасности столицы стали до максимальной степени. Через столкновение их аур, он уже мог чувствовать леденящие кровь намерения убийства, исходящие от самой души противника. Было очевидно, что упорное сопротивление и разрушительное возмездие столицы стали возмутили адепта четвертого класса. Он намеревался атаковать изо всех сил. В предыдущих битвах боевая ситуация, казалось, разделилась на 60-40 из-за намеренного проявления слабости Газлоу. Армия темной крови имела 60% шансов на победу, в то время как столица стали имела только 40% шансов. На поверхности армия темной крови имела некоторые потери, но столица стали страдала еще больше. Однако, если бы вы провели расчеты, вы были бы шокированы, обнаружив, что потери были даже не совсем, и не в пользу армии темной крови. Потери, понесенные на стороне армии темной крови, были настоящими адептами темной крови. Между тем, столица стали потеряла несколько металлических крепостей, еще несколько металлических башен и более 2000 магических машин. Только численно столица стали определенно потеряла намного больше, чем армия темной крови. Однако, учитывая тот факт, что фабрики гоблинов под городом могли бесконечно создавать магические машины практически бесплатно, это было совершенно другое дело. Эта торговля жизнями адептов за жизни магических машин была, несомненно, ужасной для клана Истанал. Поскольку истинное лицо стальной столицы всегда было скрыто под землей, никто не мог видеть правды о ее деятельности через ее толстые металлические пластины и тысячи метров скалы. Вот почему столица стали была способна втянуть врага в свой излюбленный способ ведения войны, трудный и тяжелый процесс истощения. Однако, когда адепт четвертого класса решил переехать, все условия боя изменились. Мощь адепта четвертого класса не могла быть более очевидной здесь. Человек достал свой меч и шагнул вниз из воздуха. Шаг за шагом он медленно шел к металлическому залу в центре города. С каждым шагом он небрежно замахивался мечом на одно из металлических зданий. Там, куда достигала бесформенная аура меча, появлялся черный дым. Не имело значения, насколько прочными были здания, были ли они выкованы из камня или металла. Они разлетелись в одно мгновение и разлетелись на бесчисленные искореженные куски. Газлоу увидел все это своими собственными глазами. Неприметная линия пересекла эскадрилью магических машин, которые только что сошли с конвейера и прибыли на поверхность. Машины мгновенно развалились, распадаясь на бесчисленные куски металлических осколков и деталей. Бесформенная аура меча рассекала землю, создавая 100-метровую трещину в скале. Когда он разрезал башню, верхняя половина башни взвизгнула и рухнула на землю, а сама поверхность разреза стала гладкой и чистой. Тем временем, все ответные действия против адепта четвертого класса были блокированы странным, искаженным силовым полем. Не имело значения, сколько там было энергетических лучей или огненных шаров. Пока они не были сконцентрированы вместе в единую атаку, они ничего не могли сделать с этим адептом очищения тела. Если бы столица стали захотела сдержать его передвижение, то ей пришлось бы рассчитывать на мощную атаку со стороны гигантских магических энергетических пушек. Без малейшего колебания две массивные башни рядом с металлическим залом снова начали вращаться, открывая два ужасающих орудия. Ки-ки-ки. Странный парящий звук собирающейся энергии прозвучал еще раз. Магическая сила невероятной интенсивности хлынула по энергетическим трубам, прошла через башню и, наконец, сошлась на пушке. Энергетические контуры, которые спиралью закручивались внутри пушки, загорелись последовательно, поскольку шокирующая и неистовая энергия быстро собиралась внутри. Он сжимался снова и снова. Энергетическая аура, вытекающая из ствола, распространялась, как ошеломляющая волна. Это было ужасное зрелище. Человек с волшебным мечом злобно улыбнулся. Он шагнул навстречу пустому воздуху, и вся его фигура замерцала, уклоняясь от необнаружимого ментального фокуса Газлоу. Как бы ни были сильны ментальные способности Газлоу, он все же был существом третьего сорта. Попытка ограничить движение противника духовным давлением, а затем взорвать его пушкой была хорошей идеей. Однако он был практически бесполезен против врага четвертого класса. На самом деле, в тот момент, Когда его бесформенные умственные придатки появились из столицы стали, адепт четвертого класса мгновенно заметил их. Он даже сумел вычислить приблизительное местоположение Газлоу, основываясь на этих мысленных щупальцах. Однако из страха перед этими двумя страшными гигантскими пушками адепт четвертого класса не решился войти в город. Он не сможет напасть на самого Газлоу, если тот откажется войти в зону досягаемости пушек. Еще одной вещью, которая ограничивала движение адепта четвертого класса, был слабый след ауры четвертого класса, который он чувствовал, скрываясь внутри города. Поскольку он осмелился привести свою армию сюда, чтобы напасть на аванпост клана Алых, он, естественно, провел свое исследование. Клан Багровых был организацией четвертого класса, защищенной адептом четвертого класса. Легендарный адепт Огня Грим был хорошо известен в Зинтариме. Говорили, что он был тяжело ранен во время экспедиции в другой мир и даже ранил свое душевное происхождение. Тем не менее, адепт четвертого класса был все еще адептом четвертого класса. Несмотря на всю свою мощь, человек с магическим мечом не мог игнорировать ужасную угрозу, исходящую от адепта огня четвертой степени. Кровь все еще лилась на поле боя жестоко и безжалостно. Тем не менее, все внимание было по-прежнему сосредоточено на основных игроках битвы. Даже опустошительная демонстрация силы адептами третьего класса не могла привлечь ни малейшего их внимания. В конце концов, каждый ученик младше четвертого класса был муравьем или кормом для скота. Только адепты четвертого класса могли решить исход этой войны. Несколько более тощая фигура Грима стояла в самом центре стальной столицы, под землей. В конце концов он передал управление самой важной магической машиной клана Малиновых Газлоу. Пространство сильно колыхалось и дрожало. Когда белый свет успешной телепортации медленно угас, в комнате появилась злобная магическая машина высотой в несколько десятков метров. Голем-дракон, единственная магическая машина четвертого класса в Багровом клане и их высочайшее доверие к войне. Наконец-то он прибыл в космос. Теперь он в твоем распоряжении. Грим слегка кашлянул, и на его юном лице появилась тень усталости. Защити стальную столицу с ее помощью и принеси кошмары нашим врагам. Когда голос Грима растворился в воздухе, ужасающая магическая машина наконец-то вырвалась из ограничений пространства телепортации. Он начал медленно двигать своим гигантским и злобным телом. Глава 1179. Нельзя было отрицать, что волшебный голем-дракон, несомненно, станет правителем поля боя, когда он появится. К тому времени, когда человек с магическим мечом достиг входа в стальную столицу неоспоримого и нетронутого, за ним тянулась лишь бесконечная металлическая тропа. Это было похоже на остатки города в апокалипсисе. Две гигантские магические энергетические пушки тоже замолчали. Они были разрезаны на бесчисленные куски магическим мечом. Однако перед их уничтожением свирепый шквал пушек нанес сокрушительные потери армии темной крови. Первоначальные оценки предполагали, что более 1300 адептов темной крови были мертвы. Следуя за адептом Венна, другой адепт третьего класса не смог вовремя увернуться и стал жертвой последнего ура гигантской магической энергетической пушки. В этот момент потери, понесенные кланом Истонал, было уже больно видеть, даже для наблюдателя. Тем не менее, все их жертвы позволили им смести большую часть оборонительных сооружений на поверхности стальной столицы. В этот момент вход в стальную столицу защищали только 100 элитных магических машин. Пятеро лидеров-охранников были третьими классами, в то время как остальные машины были вторыми классами. С таким верным и бесстрашным отрядом магических машин обычному захватчику было бы невероятно трудно проникнуть в стальную столицу. Однако, когда врагом этой эскадрильи был ужасающий четвертый класс, никто не верил, что они смогут твердо защищать свой пост. И это действительно было правдой. Магический энергетический барьер, воздвигнутый 5 магическими машинами третьей степени и 98 магическими машинами второй степени, взорвался после третьей атаки адепта четвертой степени. 2 из 5 магических машин третьего класса также начали дымиться и потрескивать от электричества после этой атаки. Между тем, их свирепое возмездие могло оставить только крошечные ожоги на адепте. Когда человек с магическим мечом шагнул вперед, эти ожоги зажили и исчезли с видимой скоростью. Телосложение адепта четвертого уровня очистки тела часто было намного выше, чем у большинства магических существ того же уровня. Там было очень мало магического оборудования ниже четвертого класса, которое могло бы оставить какой-либо длительный ущерб. Однако, Как только адепт четвертого класса приготовился разрезать все магические машины на куски, металлическая площадь перед ним задрожала. Вся земля и даже двухметровые металлические пластины на ее поверхности начали дрожать, как морские волны. Земля разлетелась на куски, когда металлический пол взорвался в воздухе. Несколько ужасающих вспышек света разорвали землю на куски и разлетелись во все стороны. Невиданное прежде чудовище гигантских размеров вылезало из вырытой им ямы. Все были шокированы странным дизайном и неортодоксальным внешним видом монстра, в то время как монстр все еще появлялся. Однако, когда он наконец выбрался из ямы и с грохотом ступил на площадь, все невольно сглотнули. Наконец они ощутили визуальное воздействие колоссального существа, нависшего над обычным человеком. Его металлические ноги, толстые, как каменные столбы. Его тело, огромное, как холм. Это ужасная металлическая голова дракона и эти острые, сверкающие зубы. Потрясение и страх трепетали в сердцах каждого человека, который видел величественную фигуру голема-дракона. Такой монстр не должен появляться в схватке между адептами. Кровавые и жестокие планарные поля сражений были единственным местом, где он мог нормально сиять. Даже при том, что адепт четвертого класса уже ожидал, что клан Багровых телепортирует этого магического дракона-голема на аванпост в критический момент битвы, он все еще не мог не сглотнуть при виде дракона. Давление, которое он испускал, было просто слишком велико. Тот, кто никогда не сталкивался лицом к лицу с магическим големом напрямую, никогда не сможет почувствовать тревогу и давление, которые исходили от пристального взгляда на такое чудовищное существо. Адепт четвертого класса с магическим мечом был идеальным примером. Он был вполне уверен в победе над драконом-големом своими мощными атаками, особенно учитывая отсутствие у дракона ловкости. Однако даже ему приходилось быть полностью осторожным и сосредоточенным, когда он сталкивался с драконом-големом, который теперь медленно шел к нему. Тут уж ничего не поделаешь. Голем-дракон был совершенно выше его по силе и телосложению, просто из-за своего подавляющего размера. Его единственным шансом на победу было избежать свирепых атак дракона и нанести удар по его слабостям. В течение этого времени он не мог даже слегка задеть толстые металлические ноги дракона-голема или его острые зубы и когти. Две гигантские магические энергетические пушки, перевернутые на спину, также представляли для него огромную угрозу. Давление, которое адепт четвертой степени должен был выдержать в процессе проникновения в оборону дракона-голема и разрушения двух гигантских пушек, было огромным. Дракон-голем запугал каждого бойца в тот момент, когда он появился. Он поднял голову и испустил оглушительный рев, лязгнул и зашагал к адепту четвертого класса. Когда он рванулся вперед, на боку его тела появились бесчисленные дыры. Шквал энергетических лучей и огненных шаров выстрелил изнутри. Эти атаки не были использованы для борьбы с человеком в магическом мече. Вместо этого они были нацелены на других адептов темной крови, которые были слишком близко к полю боя. Тем временем, две гигантские магические энергетические пушки на спине дракона-голема были натренированы на адепта четвертого класса. Ревущий звук собирающейся энергии дрожал в воздухе. Бум, бум. Раздались два приглушенных взрыва, и два яростных энергетических огненных шара выстрелили со скоростью молнии, врезавшись в место нахождения адепта четвертого класса. Дикая, концентрированная магическая энергия взорвалась мгновенно. Металлический пол, где произошел взрыв, быстро стал хрупким и тонким под воздействием света и тепла. Он разлетелся вдребезги, как бумага, и принял необычную форму. Наконец, металлический пол разлетелся на множество крошечных кусочков и был разнесен во все стороны как смертоносная шрапнель ударной волной энергии. Даже двухметровая легированная пластина была полностью разрушена. Магические машины и адепты темной крови вокруг взрыва были превращены в пепел ударной волной менее чем за 3 секунды и брошены в неизвестный угол вселенной, как будто они были сделаны из бумаги. Ударные волны от битвы между силовыми установками четвертого класса не были чем-то, что низкосортные существа вроде них могли выжить. Магические машины и адепты темной крови, которые были связаны вместе в смертельной схватке, теперь начали убегать вдаль, как муравьи, которые внезапно пробудились к своим инстинктам выживания. Последняя магическая энергетическая пушка, которая висела на едва стоящей металлической башне, была единственной вещью, послушно стреляющий по своим врагам. Он распространял огонь и вызывал еще больший беспорядок на и без того хаотичном поле боя. В мгновение ока металлическая площадь опустела, толпа и драка полностью исчезли. Только гигантский голем-дракон и адепт четвертого класса остались сцепленными в жестокой схватке на этой 10-километровой металлической площади. Естественно, голем-дракон превосходил его в плане телосложения и силы. Однако адепт четвертого класса имел преимущество в скорости и ловкости. Даже при том, что адепт очищения тела не отличался ловкостью, его скорость все еще была шокирующей по сравнению с колоссальным существом вроде дракона-голема. Человек держал свой магический меч в руке, быстро петляя между ног дракона-голема и выдерживая шквал энергетических лучей. Всякий раз, когда он находил возможность, он взмахивал своим мечом и оставлял ужасающую, полуметровую рану на ноге дракона-голема. В предыдущей битве одного взмаха меча адепта было достаточно, чтобы опрокинуть металлическую башню. И все же, несмотря на то, что ноги дракона-голема были едва ли такими же толстыми, как башни, он не мог срубить их одним ударом. Главным отличием здесь было наличие интенсивной магической энергии. Металлические башни были всего лишь металлическими башнями. Как бы ни были толстые их стены, они не смогли бы пережить мощный удар от магического меча четвертого класса. Хотя голем-дракон был сделан из того же материала, мощная магическая энергия заполнила все его тело. Магический меч мог разрезать магический сплав на части, но в процессе резки его сила неизбежно сильно ослаблялась магической энергией. Вот что делало каждый взмах его меча таким трудным и утомительным. Дракон-голем уже не был таким неуклюжим и тупым, как раньше, теперь, когда им командовал Газлоу. Даже при том, что его движения были все еще медленными, он всегда был в состоянии атаковать адепта или своевременно защищаться от его атак. Адепт четвертого класса должен был бы ударить голема по ноге дракона в одном и том же месте 7 раз, чтобы иметь шанс отрубить ее. Однако со всеми этими размашистыми ударами, выпадами и энергетическими лучами, выпущенными из его пушек, было почти невозможно совершить такой подвиг. По крайней мере, адепт не сможет отрезать конечность, не заплатив при этом высокую цену. Эта битва четвертого класса, несомненно, привлекла внимание еще большего количества людей. Кроме шестиклассного великого адепта Унака, который наблюдал за всем через волшебное зеркало главы разведки из своей уютной башни в лагере, многие высокопоставленные адепты лагеря Экзодер также поспешили туда, уловив ветер битвы. Подобно адептам патруля, они прятались в отдалении и издали наблюдали за этой захватывающей схваткой между высокородными существами. Было важно отметить, что сражения между высокородными адептами редко происходили, если только не было какой-то невероятной обиды между двумя индивидуумами. Однако всякий раз, когда между четвертыми классами вспыхивала драка, она не прекращалась, пока один из них не оказывался мертвым на земле. Вот почему такие классные бои были редкой возможностью для них собрать информацию о других людях. Даже при том, что они оставались скрытыми, духовные чувства адептов четвертого класса охватывали все поле битвы. Со всей суматохой, вызванной движениями бойцов, адепты могли оценить уровень их силы, даже не видя его вблизи и ясно. Человек с магическим мечом не хотел быть загнанным в тупик такой неуклюжей магической машиной, будучи свидетелем стольких адептов того же уровня. Поэтому он громко взревел, когда от его тела засиял золотой свет. Бесчисленные крюки и шипы появились на рукояти его меча, вонзаясь в его плоть и питаясь его кровью. После насыщения его кровью, сила меча увеличивалась в геометрической прогрессии. С помощью двух взмахов меча и двух ослепительных вспышек света, левые конечности дракона-голема были аккуратно отрезаны посередине. Дракон-голем с громким грохотом рухнул на землю. Ситуация на поле боя изменилась в одно мгновение.